«Сколько у нас солдат?» – задумчиво спросил Итан. «На данный момент, моя дивизия состоит из 10 тысяч. У нас есть 425 магов, 230 из которых волшебники, а еще 50 обладают заклинаниями дальнего действия». Протягивая нам листки с данными, проговорил капитан. Мы кивнули в знак понимания, просматривая лист. «Я получила доступ к информации по Декатиусу, который нашли несколько месяцев назад». Кейтлин положила бумагу на стол, обводя нас всех взглядом. «И как мне удалось выяснить, он вмещает в себя около 1000 людей. Получается, наши силы равны», — задумчиво пробормотал Итан. «Но у нас есть вы», — ухмыльнулся Теодор, — «так что преимущество на нашей стороне». «Что ж, будем надеяться, что это так. А сейчас, давайте обдумаем план действий». Встав утром, я быстро позавтракал и вышел из палатки, чтобы немного размяться. Но выйдя на берег, остановился, смотря на горизонт, а после — убитых караульных. «Вот тебе и десяток кораблей». Я тут же вошел в свою тень, оказываясь в центре лагеря. «Солдаты, тревога! Всем приготовиться к бою!» — взревел я, проецируя свой голос настолько громко и отчетливо, насколько это было возможно, чтобы привлечь всеобщее внимание. Услышав мою команду, присутствующие солдаты начали выходить из оцепенения. Новички-рекруты доставали из своих сумок доспехи и неумело пытались одеть их на себя. Ветераны и опытные солдаты, уже одетые в боевые одеяния для доспехов, ловко пристегивали свою защиту. Я уже был внутри нашей палатки и, увидев, что мои сокомандники готовы, телепортировал нас обратно на берег. «Их в два раза больше, чем должно было быть», — сглотнув, прошептала Клэр. «Тогда приложим в два раза больше усилий», — решительно воскликнула Кейтлин, чуть повышая настрой нашей команды. «Ха-ха», — Итан пристегнул к поясу свои кинжалы и хорошенькой потянулся. «Они будут здесь лишь через полчаса, так что у нас есть время, чтобы оказать им теплый прием. Просто действуем по плану». Я развернулся и пошел в сторону палатки капитана. «Я посмотрю, как там Хан и Теодор, а вы постройте наших солдат». Когда я уже вошел обратно в лагерь, капитан вел дивизию в организованной формации. Большинство солдат были уже готовы и разбиты на группы, согласно их позиции. Вместо одной большой группы, мы решили разделить свои силы на отдельные отряды, каждый из которых состоял из солдат одной и той же специализации: пехотинцев, усилителей, лучников или магов. Впереди всех находились пехотинцы, обычные люди, эльфы, сидворфы с прочными доспехами и большими щитами, которые принимали главный удар на себя. Вдоль флангов располагались усилители, ответственные за безопасность магов и лучников, стреляющих стрелами и заклинаниями. Встретившись взглядами с ханом, мы кивнули друг другу, говоря, что готовы. В течение 20 минут все отряды уже были на своих позициях и напряженно ожидали, когда корабли приблизятся на достаточное расстояние для атаки. Я же в это время сидел, закрыв глаза, и сосредоточенно осматривал корабли своим восприятием, пока наконец не закончил. «Похоже, никого из слуг или кос на Кадикатиусах нет, можно приступать к плану». «Отлично, Кайсил, ты достаточно накопил сил?» «Нет, но без меня вы точно все передохнете», — проворчал он, выходя из моей тени и громогласно взревев. «Рррррр». Мой фамильяр взмахнул своими гигантскими крыльями, чуть не сдув неподготовленных солдат, а после взлетел, направившись в сторону кораблей. «Будьте готовы», — закричал хан. «Как только монозверь генерала Аарона закончит, мы должны будем атаковать». «Да», — взревели оцепеневшие на секунду солдаты, моральный дух которых поднялся до небывалых высот. В это время в сторону Кайсила начали метать стрелы и дальнобойные заклинания, которые не наносили ему урона от слова совсем. Как только он достаточно приблизился к кораблям, из его рта повалил черный огонь, который разом окутал целый корабль, от которого после осталось лишь обгоревшее нечто. «Какая мощь!» — завороженно глядя на сцену, пробормотала Клэр. «Откуда он у тебя?» «Прости, Итан, но это секрет». «Да и не поймешь ты». К сожалению, долго так продолжаться не могло, и вокруг кораблей появились шиты, которые кое-как да защищали корабли от огня. «Кейтлин, теперь твой выход». Я посмотрел на девушку, которая, кивнув, подошла к морю и сделала один шаг по водной глади, а дальше второй, третий. Каждый ее шаг создавал на воде лед, который начал быстро распространяться вокруг. «Она стала намного сильнее», — с улыбкой произнесла Клэр, на что мы с Итаном согласно кивнули. «Ее рост и вправду впечатляет, и в этом немалая заслуга Аарона, не так ли?» Ядро монозверя, которое я ей оставил, лишь дало ей возможность. Покачав головой, ответил я. Она день изо дня трудилась вместе с Варой, чтобы достичь всего этого. Не теряя времени, я и сам пошел вслед за Кейтлин, пока корабли продолжали плыть вперед, даже под шквалом огня Крисила. И когда до нас оставалось меньше сотен метров, я телепортировался вместе с Кейтлин подальше от боя. Удерживая уставшую девушку, я смотрел, как наша пехота начинает атаковать оставшуюся половину кораблей. Нашим планом было не допустить, чтобы противник высадился на берег, задержав их как можно дальше, чтобы обстреливать с дальнего расстояния. К сожалению, этот план требовал жертв со стороны пехоты, которые должны были держать алакрийцев до последнего, но без этого было нельзя. «Ты устала, так что отдохни немного», — я поднял ее и взял на руки, укрывая одеялом из инвентаря. «Спасибо», — устало пробормотала Кейтлин, сразу же засыпая. «Использовать столь филигранно такой объем маны, ты и вправду стала сильнее». Я оглянулся в сторону столкнувшихся солдат, и мое лицо стало равнодушным. «Все стали сильнее, в отличие от меня. Спасибо, что прочитали». 56. Победа в битве. Спустя некоторое время, ледяная платформа окрасилась в красный цвет, и от гладкого льда, простирающегося несколько сотен метров, остались лишь небольшие отдельные его части. Что касается Крисила, тот уже давно ушел в мою тень, не желая больше тратить свое время на ничтожных противников. В данный момент оставшаяся алакрийская армия пыталась как-то выстоять против дальних атак наших магов, что было сложно, с учетом того, что они даже не имели твердой поверхности под ногами. Наша тактика сработала, и благодаря жизни половины дивизии пехотинцев, мы смогли получить преимущество. От моей позиции солдаты казались совсем маленькими, но из-за стандартизированного темно-красного цвета брони алакрийцев, те хорошо различались. То тут, то там виднелся Итан, ловко проходящий сквозь толпы врагов, и также легко с помощью иллюзии или звука, уменьшавший их количество. По силе он точно не был последним среди копий, да и Клэр вполне хорошо орудовала своей рапирой, чтобы справиться с натиском. «Ааха», зевнув, Кейтлин несколько раз хлопнула глазами, а после уставилась на меня. «Я достаточно отдохнула, можешь положить меня». «Хорошо». Убедившись, что она может стоять, я поставил ее на землю. «Мы побеждаем», — с безмятежным выражением лица спросила девушка, оглядывая поле боя. «Да». Спустя еще несколько минут, алакрийская армия была побеждена, и вокруг прозвучали радостные возгласы в честь победы. «Слишком много жертв», — тихо прошептал я. «Если бы только я участвовал, риск был слишком велик». Кейлин покачала головой, с грустью смотря вперед. «Если бы во время боя ты потратил силы и пришел могучий враг, то мы были бы в невыгодном положении. Помни, мы здесь лишь как дополнительная помощь. Как бы логично ни звучали твои слова, от этого легче не становиться, но все равно спасибо». Я оглянулся в сторону подошедшей парочки, устало ковыляющих в нашу сторону, и телепортировал нас всех обратно в парящий замок. «Я пойду к Вериону, чтобы доложить о прошедшем сражении, а вы отдыхайте». Напоследок махнув рукой, я вышел из комнаты телепортации и устало двинулся в сторону кабинета командующего. «Вы хорошо постарались, можете взять выходной на сегодня». Выслушав мой доклад, кивая, проговорил старый эльф, подбирая со стола бумаги. Но не успел я и слова вставить, как в кабинет ворвался стражник. «Командующий Верион, слуга был убит». «Что?» — эльф вскочил со стула, как и я, удивленно смотря на стражника. «Капитан Надир пришел с телом слуги. Подробностей я не знаю, но его должны доставить в зал совещаний». Верион быстро зашагал в сторону двери, а я побежал за ним. «Кто-то убил слугу, но кто?» «Ая не смогла ничего сделать одному из них, возможно, Варей». Десятки мыслей проносились в моей голове, пока мы не достигли нужной двери, и, войдя внутрь, оба замерли. Смотря на безобразное тело, я почувствовал ядовитую ауру, пронизывающую каждый мой мускул, но я быстро пришел в себя и положил руку на плечо Вериона, который тут же с беспокойством оглянулся, но, поняв, что это я, успокоился. «Спасибо». Эльф посмотрел в сторону остальных членов совета, которые держались от трупа как можно дальше. «Мне нужны подробности». Как оказалось, Артур был тем, кто одолел слугу, а после приказал капитану Адиру доставить тело совету. Сам же герой ушел в неизвестном направлении. «Приготовьте лекарей, чтобы, как только Артур вернется, ему оказали необходимую помощь», — приказал Верион. «Что делать с этим?» — указав на тело, спросил Блейн. В этот момент в зал вошла Ворой, и, увидев меня, вздохнула с облегчением. «Ты как раз вовремя, Ворой. Можешь временно заключить слугу в лед?» Кивнув, сестра подошла к трупу и прошептала заклинание, после чего мертвое тело окутало льдом. Артур вернулся спустя несколько часов, и его сразу же утащили исцелять, и потому, сколько всего травм перечислил мне главный целитель, я вообще не представлял, как этот идиот еще жив. После лечения он заснул, и как только мне доложили, что он проснулся, я направился в его комнату. Открыв двери, я увидел, как в мою сторону устремились несколько пар глаз. Тут были Верион, эльфийка, Элли, а перед зеркалом стоял в одном нижнем белье и сам Артур. Его тело покрывали шрамы разной длины, как расколы и трещины на древней статуе, разрушающейся под действием силы времени и природы. Еще больше красных шрамов покрывали плечо и части его спины. Но особенно ужасны были шрамы, спускавшиеся по его талии и до колен, как будто кто-то разорвал ноги на куски и грубо сшил их вместе. «Выглядишь отлично, Артур», — с небольшой усмешкой проговорил я, подходя к нему. «Потому что мне рассказали, это чудо, что ты пришел в себя так быстро, и можешь сам передвигаться». «Аарон прав», — раздался ясный голос за мной, это был Алдир, который в комнату. «Считай это даром Божьим, мастер», — поприветствовала его эльфийка, приподнимаясь со своего места. Ее щеки вспыхнули, и она неловко отодвинулась от Артура, который, сообразив, что ее так смутило, накинул на себя свой халат. Не став прерывать их разговор, я сел на стул рядом с Элли и Бу. Последний был мне не очень рад, но не решался ничего сделать, чувствуя Кайсила в моей тени. «Ты помнишь эликсир жемчуга, который Винцем дал тебе несколько лет назад? Что с ним случилось?» Поняв, что жемчужина исчезла, спросил Артур. «Оно дало твоему телу силы прийти в то состояние, в котором ты сейчас находишься», — вздохнул Асура, расправляя свою темно-лиловую мантию. «Даже с командой целителей, специализирующихся на искусствах с использованием медицинской маны, а также с леди Сильви, использующей эфирное искусство, хотя и не совсем опытно, потребовалось полное воздействие мощного эликсира, чтобы исцелить тебя. Как я предполагаю, вы или Винцем не можете дать мне еще один эликсир, верно?» — с надеждой спросил Артур. Трехглазый Асура покачал головой. «С тех пор, как началась война, мы не можем рисковать тем, что договор будет нарушен». После этого Верион передал практически разрушенную балладу о рассвете, от вида меча. Даже мне стало жаль Артура, все же он был создан Асурой, и второго такого под рукой точно нет. Медленно поднявшись со своего места, Артур подошел к сестре, которая все это время говорила со мной. «Элли, ты можешь подождать меня снаружи, пока я кое о чем поговорю с остальными, только если ты обещаешь не покидать меня без крайней причины». «Обещаю». «Хорошо, позвольте мне рассказать вам, что произошло после битвы со слугой», — начал Артур. «Погоди», — прервал его Верион, вставая с кресла. «Давай созовем официальную встречу с остальными членами совета». «Нет», — покачал головой парень, — «я хочу, чтобы это услышали только вы. Что делать с этой информацией, зависит только от вас». Эльфийка хотела поднять руку, но я перехватил ее и кивнул головой, давая понять, что она может здесь находиться, раз уж ее никто не выгоняет. «Но прежде чем начать, я хочу знать одну вещь». Артур посмотрел на прямо Асуру. «Кто управляет Микой и Альфредом, двумя гномьими копьями, вы или Рахдиас?» «Я все еще контролирую два копья». Единственный открытый пурпурный глаз Асуры задумчиво прищурился. «Почему ты спрашиваешь?» А дальше Артур начал рассказывать о событиях, последовавших после битвы со слугой. «Если гномы действительно в союзе с Алакрийской армией, тогда будет гораздо труднее предотвратить сражения в гражданских городах». Первым в себя от удивления пришел Верион. «Вы смогли определить, была ли это просто отдельная фракция дворфов или все же все?» Треск. Не сдержавшись, я ударил по столу, отчего тот с громким треском сломался. «Сперва Грейсендеры и глайдеры, теперь Рахдиас. Что дальше? Кто из совета предаст нас следующим?» Стиснув зубы, процедил я, но тут же взял себя в руки. «Простите, мне жаль, что я сорвался». «Все в порядке, тебе незачем извиняться», — Верион устало улыбнулся. «На самом деле, ты все сказал верно, но нам не победить, если мы будем видеть предателей в своих же людях. Остается только надеяться, что это последний раз. Спасибо, что прочитали». 57. Торжество. Представляете, Артур хотел сам побыть приманкой. Похоже, за то время, проведенное с Асурами, Ему так и не удалось заиметь инстинкт самосохранения. Аарон рассмеялся. С его-то ранами, ему нужно еще несколько дней не вылезать из постели, а он рвется на опасную миссию. Пришлось мне взять на себя эту роль. Все же, если что-то пойдет не так, я смогу сбежать. Смотря на могилу перед собой, его выражение лица стало тоскливым. В последнее время, мне становится все тяжелее и тяжелее поддерживать свой спокойный и бодрый вид. Физически, конечно, благодаря адаптации я в полной норме, но вот морально, он устало выдохнул и, уперев руки о землю, посмотрел наверх, на чистое ночное небо. Вначале, мне казалось, что против Алакрии у нас нет и шансов, все же, по силе и развитию технологий, они далеко впереди Декатина. Но после стольких месяцев, они смогли разве что обосноваться на звериных полянах, и это меня сильно беспокоит. Да еще и система решила перейти в автономный режим, а узнал я это лишь недавно. Он еще долго продолжал говорить, пока совсем не устал. «Как жаль, что я не могу спросить у вас совета, учитель. Мне пора, уже поздно». Аарон встал, а после, начал исчезать в своей тени. «Я навещу вас позже. Парящий замок, комната Аарона». Открыв глаза, я заметил, что ощущаю рядом с собой кого-то, и, перевернувшись на бок, увидел знакомую черноволосую девушку, которая мирно посапывала у меня под боком. Опять, тыкнув по иллюзии, я ее развеял, после чего посмотрел в сторону пустого стула. «Тебе не надоело, ая?» «Хе-хе», тут же показалась фигура эльфийского копья, которая смотрела на меня с лукавой улыбкой. «Не будь таким серьезным, Ари, разве не предел твоих мечтаний проснуться в одной постели с принцессой Китлин? А, твои иллюзии становятся все лучше и лучше». Я встал с кровати и, игнорируя комментарии эльфийки, подошел к шкафу, чтобы достать парадный костюм. Могла бы и не приходить в такую рань, еще часа полтора до начала праздника ушла. Хах, вот ведь приставучая. Закончив переодеваться, я решил сесть за медитацию, чтобы скоротать время. Тук-тук. Открыв глаза из-за стука, я встал с края кровати и подошел к двери. «Доброе утро, Аарон!» — поприветствовал меня Итан. «Утро, выглядишь неплохо». Выйдя за порог комнаты, я закрыл за собой дверь. «Идем?» «Да», — кивнул он, поправив свой галстук-бабочку. «Как проходят твои тренировки?» «Все лучше и лучше». Мы повернули направо, оказываясь в длинном коридоре. «Пока что, я занят созданием мощного заклинания, которое станет моим козырем в битве. Тебе нужна помощь?» «Благодарю, но нет», — покачал головой юноша. Дойдя до нужной нам комнаты, мы постучали и стали ждать. Спустя несколько минут, к нам вышли Китлин и Клэр в роскошных платьях. На секунду потеряв дар речи, мы оба молчали, пока Итан не пришел в себя первым. «Вы выглядите прекрасно». «Полностью согласен». Я подошел к Китлин и взял ее под руку. «Вы тоже, правда, Китлин?» — улыбнувшись, спросила Клэр. «Так и есть», — чуть смутившись, ответила принцесса. «Раз уж все готовы, давайте выдвигаться к верхнему этажу». Разговаривая о повседневных вещах, мы шли по коридору, и до того, как добрались до лестницы, нам пришлось замедлиться из-за огромного количества людей, пытающихся подняться. В отличие от некоторых прошлых торжеств, проводимых советом, это было открыто и для дворян за пределами замка, поэтому большая винтовая лестница была забита людьми, непривычными к тесноте и громко выражающими свои жалобы. Некоторые использовали эту возможность, чтобы небрежно похвастаться перед своими сверстниками обширными земельными угодьями и богатствами, которыми обладали их семьи, в надежде произвести впечатление на потенциальных поклонников поблизости. «Как много людей», — нахмурилась Клэр, — «и все обращают на нас внимание». В отличие от Клэр, Итан и Китлин привыкли к такому вниманию, мне же было все равно. Хотя кидаемые в мою сторону завистливые, а иногда и убийственные взгляды от мужской половины человечества, меня все же напрягали. Что ж, прогуляться до места празднества не вышло. Расширив свою тень, я телепортировал нас прямо к дверям зала. «Так что пойдем проверенным путем», — удобно улыбнувшись, пробормотала принцесса, сильнее прижимаясь ко мне. «Раз уж Аарон сократил нам путь, не будем терять больше время». Итан пошел вперед, и охранники открыли нам двери. Увидев место проведения торжества, мы не смогли сдержать изумленных ахов. Как и терраса на жилом этаже, верхняя часть замка была окружена прозрачным куполообразным барьером, так что все место, казалось, происходило на открытом воздухе. Солнце только начинало садиться, так что весь замок был окружен бесконечным пространством безмятежного пурпурного и горящего оранжевого. Шары света плавали над нами внутри куполообразного барьера, отбрасывая мягкое сияние. Вокруг было десятки дворян, от эльфов до людей и гномов, тщательно одетых, а также играл оркестр на разнообразных флейтах и струнных инструментах, чтобы заполнить паузы в разговорах. «Как красиво!» – вздохнула Клэр. Мы все молчаливо кивнули, соглашаясь с красноволосой и осматриваясь вокруг. «Полагаю, мы пришли рано, давайте сядем куда-нибудь», – предложил Итан, и мы все двинулись к свободному столу. Нам подали множество разнообразных блюд, которые я с удовольствием начал пробовать. «Аарон, помнится, ты упоминал о миссии, не мог бы ты рассказать поподробнее?» – спросила Кейтлин, положив мне еще одну куриную ножку. «Извините, но это задание лишь для меня одного, и я не могу раскрывать ее детали, пока что это секрет. Тогда будь осторожен». «Конечно», — улыбнувшись, ответил я принцессе, и увидев ухмылку на лице Клэр, которая точно не предвещала ничего хорошего, тут же решил сменить тему. «Генри придет, мне неизвестно, я давно не выходил на связь с отцом», — почал головой Итан, и, увидев кого-то знакомого, встал. «Извините, мне надо поприветствовать знакомых». Он пошел в сторону небольшой компании дворян, за ним же пошла и Клэр, оставив нас одних, но долго так не продлилось. «Брат, принцесса Кейтлин», — поприветствовала нас Варей. «Добрый вечер, наставница», — встав, поклонилась девушка. «Привет», — я подошел к свободному стулу и отодвинул его, предлагая ей сесть. «Присаживайся, Варей, нам с тобой есть о чем поговорить. Спасибо, что прочитали». 58. Решение Итана. После того, как мы немного поговорили, и Кейтлин рассказала Варе о своих успехах, та ушла. «Как насчет того, чтобы пройтись? С какой целью? Познакомиться с нужными людьми, связи с которыми в будущем тебе пригодятся. Тогда я не против, тем более если меня будет сопровождать такая красавица», — ответил я, встав из-за стола и подойдя к смущенной девушке. «Мне повезло, что меня вела принцесса. Она указывала на знатных гостей, которых я должен не только просто поприветствовать, но и выпить», — завязав небольшой разговор. «У меня не было опыта в подобных делах в моей прошлой жизни, и я очень мало знал о политике трех королевств. С другой стороны, Кейтлин точно знала, кто из них важная персона и какой у них характер». Тонко ведя разговор и сохраняя его кратким, чтобы не обидеть их, она сделала мою ночь намного легче. «Фух, с тобой все в порядке?» – обеспокоенным тоном спросила Кейтлин. «Просто душно», – я улыбнулся, качая головой. «Слишком много новых знакомств для одной ночи. Может, тебе принести воды?» «Нет, я выйду подышать на балкон». Оглянувшись, я увидел Кертиса, который явно кого-то искал. «Похоже, тебя ищет брат, иди к нему, я скоро подойду». «Хорошо, только не задерживайся». Шагая в сторону балкона, я заметил недалеко группу девочек, среди которых была Элли. Она тоже заметила меня, и, кажется, хотела позвать, но, к счастью, просто помахала рукой. «Хах, наконец-то свежий воздух! Тебе там не скучно, Кайзелу? Сила кипит во мне, мне хочется поскорее выйти и объять врагов в пламени. Подожди немного, скоро у тебя появится шанс это сделать». Я задумался, вспомнив о вопросе, который давно хотел задать своему фамильяру. «Ты так и не рассказал, почему тебе требуется продолжительный отдых? Когда мы были в подземелье, ты мог сражаться в любое время, а сейчас тебе требуется перерыв после каждого боя, в чем причина?» «Так и быть, я просветлю твою не очень умную голову. В этом мире слабый магический фон, даже не так, он просто не подходит мне. Из-за этого мне приходится самому генерировать нужное количество маны, и процесс этот требует времени. Вот оно как, а что, Аарон?» Оглянувшись, я невольно улыбнулся. «Давно не виделись». «Так и есть, Генри», — он подошел ко мне, и мы крепко пожали руки. «Где ты пропадал?» «Мы с Гидеоном работали над кое-каким артефактом», — достав из-за пазухи синеватый кристалл, он протянул его мне. «Сам посмотри». Я начал осматривать кристалл размером с мой кулак, и, почувствовав от него ману, с удивлением посмотрел на друга, который стоял, опершись на перила, с самодовольным выражением лица. «Вижу, ты уже все понял. Это кристаллизированная мана. Один такой содержит запас маны мага с темно-желтым ядром. Это станет очень хорошим подспорьем для нашей армии». «Какой у него максимальный запас? Сколько можно сделать таких в день?» «То, что ты сейчас видишь, первый успешный прототип. Возможно, мы сможем увеличить его вместимость, но не в ближайшее время», – огорченно покачал головой мужчина. «Что касается производства, то мы можем делать таких около 10 штук в день. Процесс создания еще не до конца налажен и автоматизирован, и все равно, это впечатляет. Если уменьшить размер кристалла, попутно увеличив его запас, то каждый волшебник сможет носить его с собой, прямо в бою черпая из него ману. Я рад, что ты столь лестно отзываешься о нашем шедевре». Он поднес указательный палец ко рту. «Только никому ни слова о том, что я тебе рассказал, это секрет, конечно. Так как насчет того, чтобы ты рассказал мне о своих приключениях, какие там приключения?» Махнув рукой, ответил я, но все же начал свой рассказ. «Месяц назад мы простояли, разговаривая еще некоторое время, пока Генри не понадобилось уйти. Генерал», он приветственно кивнул Варой, проходя мимо. Кивнув в ответ, она подошла ко мне, молчаливо смотря на ночное небо. Поняв, что она что-то хочет сказать, я стал ждать, пока наконец она не заговорила. «Кто я для тебя?» От ее неожиданного вопроса, я на мгновение замер, задумавшись над ним. Сразу после того, как стало известно, что мы родственники, мне пришлось уйти на несколько лет из-за обвинения, а возвратившись, мы оба проводили большую часть времени на поле боя. Я вздохнул. «Ты определенно занимаешь значимое место в моей жизни, но назвать тебя сестрой я просто не могу». Так я и думала. На лице Вары появилась грустная улыбка, и она повернулась в сторону входа. «Спасибо, что честно ответил на мой вопрос, мне пора». «Погоди», я схватил ее за локоть, «ты не дослушала. Сейчас, возможно, это и так, но у нас будет время сблизиться после войны, так что не волнуйся». Вара улыбнулась, а после, обняв меня и поблагодарив, ушла внутрь. «Прямо место для разговоров», подумал я, ощущая, как Итан идет прямо сюда. Зевнув, я обернулся в сторону друга, который стоял позади. «Мне нужно тебе кое-что сказать», твердо смотря на меня, произнес юноша. «Я решил уйти из команды». «Почему?» «Последние несколько лет я думал о том, чем хочу заниматься в будущем. Мне не так хорошо дается артефакторика, как отцу, и я решил, что стану авантюристом, чтобы исследовать звериные поляны». Он сжал кулаки. «Но, после того, как тебя ложно обвинили, я окончательно решил, какую цель буду преследовать. Аарон, я хочу стать следующим королем. Это потребует больших усилий. Дай угадаю, ты решил уйти, так как не хочешь быть в моей тени?» «Да, только прошу, не пойми меня неправильно. Ты прекрасно справляешься с командованием войск, и если так и дальше продолжится, то, будучи рядом с тобой, я не смогу получить опыт и как-то выделиться. Я все понимаю, и обязательно поддержу тебя в будущем. Спасибо». Мы вместе с ним оглянулись, и увидели, что свет внутри погас. «Там что-то происходит. Не волнуйся, это Верион пытается нагнать пафосу». Я усмехнулся, смотря как на сцене появляется старый эльф. «Иди, ты должен увидеть это. Тогда увидимся позже». «Ага». Оставшись наконец в одиночестве, я уже приготовился вздремнуть, как вздрогнул, уловив едва видимое колебание маны. «Ты это чувствуешь? Что такое? Кажется, у нас проблемы. Спасибо, что прочитали». 59 ута. «Фантазм», прошептал я, хмурясь и пытаясь определить количество противников. Спустя минуту Ая вышла на балкон. «Что такое, Аарон? Я чувствую сильную моноподпись вдали, скорее всего это слуга. Также недалеко целая армия, примерно из 1000 человек. Надо немедленно сообщить совету». «Подожди», остановил я уже собиравшуюся идти внутрь девушку. «Не нужно поднимать панику. Если внезапно заявится слуга, и мы не сможем быстро его прикончить, то у людей возникнут вопросы. Артур, слабейший из копий, смог одолеть одного слугу без каких-либо травм, так почему столько копий так долго с ним сражаются? Я совсем разберусь, а ты, пожалуйста, оповести об этом советы копий, на всякий случай, кто знает, каков их план. ХМ хорошо, но будь осторожен». «Конечно». Я приземлился на землю, отправив Кайсела в сторону остальных врагов. В нескольких метрах от меня стоял долговязый Вритра. «Ута», вроде так его звали. «Зачем вы пришли? Атаковать самое защищенное место в Дикотине, да и такой небольшой группой, идиотизм?» Спросил я его, пытаясь продумать свой план действий. По одной только ауре слуги я мог сказать, что он был сильнее, чем тот, с кем сражался Артур. Дела стали набирать плохие обороты. «Ха-ха-ха, ты весь дрожишь, что страшно?» «Не говори глупостей», усмехнулся я. «Это от предвкушения битвы. Тогда посмотрим, сможешь ли ты ублажить меня хотя бы несколько минут». Ута сделал шаг вперед, Но, в отличие от обычного движения, пространство вокруг него внезапно исказилось. Его присутствие стало почти осязаемым в воздухе, поскольку каждый шаг посылал рябь колебаний в землю. Меня тут же окутала теневая броня, а у меня в руках появились два кинжала. Увидев мою броню, он широко ухмыльнулся, а после небрежно махнул правой рукой. Я почувствовал волнение маны передо собой, и прежде чем смог увидеть, что это, мне пришлось броситься в противоположную сторону. Как раз вовремя, чтобы увернуться от шквала черных шипов, которые мгновенно появились прямо под нами. Земля, на которой мы только что стояли, теперь походила на спину очень большого и сердитого дикобраза с угрожающе блестящими семифутовыми иглами шипами. Размахивая оружием, щенок, он сплюнул, вынимая большой черный гарпун из середины ладони. Не став давать время в ретре на новую атаку, я бросился вперед. С маниакальной ухмылкой Ута тоже бросился в атаку, его гарпунная рука отскочила, как змея, которая была готова вот-вот наброситься. В мгновение ока мой клинок встретился с его, создавая сферическую волну от чистой ударной силы. Но мне пришлось изворачиваться, слуга оказался намного сильнее меня. Но все же, вложив всю свою силу в кулак, я смог ударить его в солнечное сплетение. Ута отлетел в сторону, врезавшись в ближайший валун, который разлетелся в дребезги. Но вместо того, чтобы внезапно атаковать меня, из углубления в земле раздался смех. Я снова увидел мерцающие колебания маны. В воздухе появились тонкие шипы, а из теней под валунами и упавшими бревнами вырывались большие столбы черного металла. Я парировал тонкие шипы, а от остальных уворачивался. С интуицией и восприятием, мне удалось это намного лучше, чем я ожидал. Но из-за мощи и интенсивности внезапного обстрела я получил ранение и истекал кровью. Я ожидал большего, щенок, вздохнул Лута, выходя из углубления земли, которое я создал после своего последнего нападения. О, а вот это интересно. Прямо на его глазах, все мои раны начали исцеляться. Я думал, что слуга окажется немного сильнее, но я вижу перед собой только какого-то слабака. Брови Ута нахмурились, но у него не было времени на раздумья, когда вскоре я появился перед ним, начав беспрерывно атаковать. Мои кинжалы были не более чем размытым пятном, оставляя на своем пути только серебряные полосы. Я извивался в ударах, локтях, коленях и пинках, акробат максимального уровня давал мне возможность уклоняться как мне угодно. Каждый раз, когда я размахивал своими кинжалами, Вритра мгновенно парировал черным шипом, который застывал и разбивался при ударе. Мой взгляд был прикован к слуге, который еще не получил ни единой раны. Каждый раз, когда мне казалось, что я смогу его ранить, вокруг него образовывался черный металлический щит, защищающий его тело. «Знаешь, что, я не буду тебя убивать, пока что», расплылся в улыбке противник. «Вместо этого я отрежу тебе руки и ноги, а после найду ту принцессу и отымею у тебя на глазах». Жалкая попытка провокации. Я еще раз взмахнул своим кинжалом, легко нырнув под удар Ута. Как только мой клинок был готов коснуться незащищенного участка кожи, я увидел его. Я увидел, как магия слуги, которая когда-то казалась мгновенной, быстро сгустилась там, куда я собирался ударить. Я тут же направил удар вверх, чуть ниже его руки. Ужасная мана начала двигаться, реагируя на мою новую атаку. Так мне его не достать, как бы я ни ускорился. Я снова притворился, что атакую, но вместо этого ударил его кулаком в грудь. Слуга согнулся от удара. Он сделал шаг назад, чтобы удержаться на ногах, в то время как тонкая струйка жидкости, слишком темная, чтобы быть кровью, стекала по уголку его рта. Тени. Эти черные шипы могут проявляться только в темных областях. Но что я могу, даже имея такую информацию? Я задумался всего на мгновение, но рука Ута расплывалась, как и все его тело. Его кулак ударил меня, как поезд. К тому времени, как я пришел в себя, я был уже в 20 футах от своего прежнего положения, прислонившись спиной к сломанному стволу дерева. Каха-каха-каха, прокашлившись своей кровью, я начал вставать. Вместе с тем мое тело начало регенерировать, и послышалось множество хрустов костей, которые вставали на свое место. В это время, в мою сторону вальяжной походкой шел Вритра. «Не думаю, что от тебя будет польза. Ты лишь потратишь время, владыки», — усмехнулся он. «Будет лучше просто убить тебя». В достаточной степени излечив себя, я снова бросился в атаку. Но в этот раз наше сражение происходило на открытой поляне. Из-за отсутствия теней его атаки шли не со всех сторон, только из тех частей тела, которые были обращены от солнца. Черные шипы хоть и торчали из его тела, но они не были такими плотными или внушительными. «Ты очень умный, щенок. Я рад, что ты узнал мою слабость», — сказал Ута приглушенным тоном. «Я атаковал, следуя одним только инстинктам и рефлексам. Каждое движение отзывалось болью, но я ни на секунду не останавливался. Тело было уже на пределе, я выжил из него максимум, на что оно способно. Но даже так, я так и не смог ранить слугу, не считая легких царапин. Его лицо, которое когда-то выражало маниакальное ликование, сменилось скукой. «Даже так, ты не смог нанести ни одного значимого удара», — произнес он мрачным голосом. «Это разочаровывает. Уж извини, что не смог тебе угодить», — бросил я, крепче сжимая рукояти уже порядком износившихся кинжалов. Вритра бросился в мою сторону, и я принял защитную стойку, но опоздал. Черный шип скользнул по воздуху, оставляя после себя лишь размытый силуэт. Попытавшись заблокировать его удар, я в следующее мгновение ощутил неестественную легкость в правом плече. Что-то, кружась, просвистело в воздухе. Это было одето в защитную перчатку. Это сжимало танта. Это была моя правая рука. Клинок в руке с громким треском рассыпался осколками. Осознание не сразу пришло ко мне. Однако в то мгновение, когда я понял, то ощутил жжение в том, что осталось от моей левой руки. Словно восстанавливая застывший ход времени, тут же кровь начала хлестать из отрезанной конечности. «А-а-а!» — закричал я, схватившись за плечо. Если бы не сопротивление боли, я бы не смог среагировать, когда передо мной появился Ута с занесенным кулаком. Страх чуть не заставил меня рухнуть на колени, однако, собравшись с духом, я направил оставшийся кинжал в его кулак. Но клинок, соприкоснувшись с его плотью, затрещал и, не выдержав, раскололся на части. Меня вновь снесло ударом. Истекая кровью, я сидел, опираясь на большой валун. Дышать было сложно, и каждый мой вздох отзывался болью. Я потемневшим зрением смотрел, как Вритра идет в мою сторону. «Я скоро буду». «Нет». «Что значит нет, идиот? Что гордость взыграла на последних минутах жизни?» «Я да». «Ты ведь и сам знаешь, как на меня смотрят люди вокруг. Гений, который когда-то практически на равных сражался с копьем, который должен был стать одним из сильнейших в Дикотине, сейчас калека. Мне надоели эти взгляды полные жалости». «Не распуская тут нюни, ты хочешь сделать то, о чем я думаю?» «Да, даже если система сейчас не работает, я сделаю это своими силами. Мне надо всего лишь дать толчок». Мое тело начало двигаться, словно в трансе, ведомое каким-то более глубоким инстинктом. Моя рука скользнула к грудине, затем мои пальцы прошли через плоть. Они двигались вниз по моим теплым внутренностям, пока не наткнулись на что-то твердое. Ядро. Синие, красные, зеленые, желтые и фиолетовые пылинки кружились вокруг меня, плавая в воздухе, как светящиеся пыльца, затем начали течь в мои вены маны, прокладывая свой путь через тело и обратно в разбитое ядро. Затем мана, которую я сконденсировала в своем теле, завибрировала. Тело наполнилось уже позабытым чувством невероятной силы. Я встал, и от меня начало вырываться огромное количество маны, которое было видно невооруженным взглядом. «Невозможно!» — в удивлении закричал Вритра, бросаясь в мою сторону для атаки. Но в этот раз его движения были мне ясно видны. Я протянул руку вперед, концентрируя в ней ману. В моей ладони появилась сфера из чистой маны, которая все продолжала сжиматься. В тот момент, когда Ута был уже достаточно близко, из моей руки выстрелил белый луч. Глаза Вритры широко раскрылись, он посмотрел на большую дыру в своем туловище, а после огонь в его глаз погас, и он упал на землю. «Фух», — я тяжело вздохнул, с широкой улыбкой смотря на поверженного врата. «Эта сила так опьяняет. Ха-ха-ха, с такой силой я могу захватить весь им. Шууха, приди в себя, идиот. Фастить-фу», — произнес я, лежа лицом в земле и ощущая покалывание от удара хвостом виверны. «Что-то меня понесло не туда. Спасибо, что прочитали. 60, небольшая разминка. Фух, приятно размяться, когда в твоем теле течет мана». Аарон стоял на равнине, где-то в звериных полянах. По его телу стекали капельки пота, поблескивающие из-за солнца, поднимающегося с горизонта. Прошло всего около нескольких часов с того момента, как он сразился с Ута. «Идиот». Кайсил в его тени покачал головой. «Мог бы просто посмотреть на статус». «Ох», — и вправду улыбнулся он. Бурлящая в теле магия все никак не давала ему ясно мыслить. Слишком уж он был возбужден. «Тогда, статус». Иконка письма мигала, оповещая о множествах сообщений, однако его взгляд сейчас был прикован к статусу. Имя: Аарон Ауре. Раса: человек. Возраст: 16 лет. Уровень: 9. Стадия: ядроманы, белые. Очки навыков: 11. Способности: ядроманы, манипуляции маны, восприятие частиц элементов, заклинатель, манипуляция огнем и землей, безмолвная магия, манипуляция гравитацией, манипуляция молнией, манипуляция льдом, инвентарь, замедленная деградация, трезвый ум, адаптация, море маны, абсолютное сопротивление, навыки, активные, огненный шар УР-10, земляная пуля УР-9, земляные шипы УР-9, плащ феникса УР-5, каменная броня УР-4, стихийный барьер УР-6, удар молнии УР-4, телекинез УР-6, сила сотни УР-6, теневая броня МАХ, телепортация УР-5, пассивные, восприятие УР-7, высшая регенерация УР-1, акробат МАКС, скрытность УР-8, ускоренное мышление УР-5, мастер кинжалов МАХ, интуиция УР-5, квесты: победить в войне против Алакри, одолеть слугу Белала, манипуляция льдом. Я поднял свою руку, на которой возник небольшой снежный буран, да и столько очков навыков, мне определенно нужно просмотреть сообщение. Первое же уведомление гласило, что за победу над Утаон и получил этот навык. Дальше были еще несколько пометок о выполненных им заданий во время всего периода войны. Одной из наград было абсолютное сопротивление. Меня несколько озадачила такая формулировка, но тыкнув по значку вопроса, все стало попонятнее. Сопротивляемость – способности, снижающие эффективность тех или иных воздействий, вплоть до полного иммунитета. В нее входила как естественная сопротивляемость, физическая, биологическая, температурная, так и сверхъестественная, магическая, ментальная, духовная, материальная, пространственная, временная. Хоть все и выглядело чересчур круто, но как бы то ни было написано в названии, от каких-то очень сильных воздействий оно не могло защитить. Но грех жаловаться. Теперь мне надо раскидать очки ХМ. Главное, не забудь про регенерацию, и выбирай с умом, иначе опять какую-то глупость сделаешь. Да знаю я, отмахнулся я от надоедливого голоса разума. Да и трезвый ум работает, так что я спокоен. Как знаешь, усмехнулся он. Только потом не ной из-за того, что вложил очки куда-то не туда. Так-так, тратить очки на активные навыки, которые можно прокачать, такое себе, хотя можно вложить одно в телепортацию. Да, так и сделаю. Уж очень это нужный навык в сегодняшних реалиях. Теперь перейдем к пассивкам. Перво-наперво восприятие, сперва увеличим на один уровень. Ох, мир вокруг резко поменялся, а Аарон будто прозрел. Теперь он видел абсолютно все, что было в радиусе 20 метров, с точностью до пылинки. Также и его реакция обострилась. Весьма странные ощущения, будто он видел мир раньше в 30 кадров в секунду, а теперь на все 144. Мда, каждый уровень восприятия кардинально меняет мое восприятие, да. Осталось всего два уровня, но если я их подниму, кажется мне, что мой мозг просто взорвется от переизбытка информации. Дальше шла высшая регенерация, которая так и не повысилась дальше первого уровня. Аарон перевел взгляд на то, что осталось от руки. Она медленно регенерировала, и это мог заметить лишь его глаз, так что пройдет по крайней мере несколько месяцев, прежде чем конечность снова отрастет. У него не было столько времени. Целых 4 из 9 очков по очереди тут же были вложены в регенерацию. После нескольких секунд, его рука начала отрастать с уже видимой человеческому глазу скоростью, обещая полностью функционировать уже через недели две. Отлично, удовлетворенно кивнул головой парень. Теперь, ускоренное мышление, вот что мне сейчас необходимо. Поднимем его на 2 уровня. Ух, сейчас мне намного легче, мыслить стало яснее, да и поступающая из окружающего мира информация не так бьет по мозгам. Осталась интуиция, в которую я также вложу 2 очка. Неплохо, оставил 1 очко для восприятия, ага, на всякий случай. Из тени парня вышла впечатляющих размеров виверна, но вид он имел куда более грозный, чем у тех же драконов. Теплый воздух из ноздрей монстра подул в сторону Аарона, откидывая назад несколько прядей белоснежных волос. Я тоже стал посильнее, благодаря тому, что могу питаться маной из твоего ядра. Кайсил гордо поднял голову, возвышаясь над маленьким Аароном. Так и быть, снизойду до жалкого человека вроде тебя, и протестирую свои способности. Хочешь устроить спарринг? Аарон встал с земли, вокруг него сгустилась бушующая мана. Я, конечно, без одной руки, да и мана не слушается, но этого хватит, чтобы показать тебе, кто тут папочка. Ха-ха-ха, Похоже, восстановление ядра прибавило тебе самоуверенности. Когтистая лапа в то же мгновение упала на землю, поднимая клубы дыма. Неплохо, твой барьер выдержал мой слабенький удар. Пыль рассеялась, и показался пластинчатый барьер, внутри которого стоял Арон. Слабенький, возмутился он. Не шути так, ты вложил в этот удар больше половины своей силы. Удар молнии. Луч из молнии беспорядочно вылетел из его вытянутой руки и попал прямо в юронированный живот Кайсела. И это все, хмыкнула Виверна. Такими слабыми атаками тебе только второсортных магов поражать. Давай же, ударь посильнее. Тогда попробуй это. Арон вытянул руки по бокам, и ударная гравитационная волна вышла из его тела. Невидимая сила толкнула Кайсела, который с грохотом упал на землю, деформируя поверхность под собой. От грохота окружающие птицы вылетели из ближайших деревьев, спасаясь от участи быть раздавленными гигантом. «Понравилось?» — усмехаясь, воскликнул Арон. Длинная шея Виверны начала чуть светиться, и поняв, что будет делать оппонент, Арон тут же принял контрмеры. Шея Кайсела резко вытянулась в его направлении, и из его рта повалило темное пламя. Огненный шар, стандартное ярко-рыжее пламя столкнулось с темным. Температура вокруг поднялась настолько, что близлежащие деревья начали разгораться, а земля в эпицентре плавится. В итоге, поглотив рыжее пламя, темное попало в сторону места, где стоял парень ранее. Я неплохо размялся, на этом все. Кайсел выдохнул дым из рта и вошел обратно в тень. Фух, согласен, если дальше так продолжится, мы привлечем внимание. Он осмотрелся вокруг. Что ж, мне нужно разогреть свои закостенелые моноканалы и взять ману под контроль, а то даже здешние сильные звери все в испуге куда-то попрятались. Имя: Аарон Ауры. Раса: человек. Возраст: 16 лет. Уровень: 9. Стадия ядроманы: белая. Очки навыков: 1. Способности: ядроманы, манипуляции маной, восприятие частиц элементов, заклинатель, манипуляция огнем и землей, безмолвная магия, манипуляция гравитацией, манипуляция молнией, манипуляция льдом, инвентарь, замедленная деградация, трезвый ум, адаптация, море маны, абсолютное сопротивление. Навыки: активные, огненный шар УР-10, земляная пуля УР-9, земляные шипы УР-9, плащ феникса УР-5, каменная броня УР-4, стихийный барьер УР-6, удар молнии УР-4, телекинез УР-6, сила сотни УР-6, теневая броня МАХ, телепортация УР-6, пассивные, восприятие УР-8, высшая регенерация УР-5, акробат МАКС, скрытность УР-8, ускоренное мышление УР-7, мастер кинжалов МАХ, интуиция УР-7. Спасибо, что прочитали. Поставьте лайк и оцените произведение, если оно вам понравилось. 61. Старейшины. В парящем замке сейчас проходило собрание. На нем отсутствовали копья, которые были заняты на заданиях. Рахдиас оказался предателем, но мы в состоянии от его имени отдавать приказы дворфам. Устало заговорил Блейн. Мы потеряли одно копье, генерал Ливин отдыхает, а Аарон, от него поступали еще сообщения, с того раза, как он сообщил о том, что его некоторое время не будет от него ни слуху, ни духу. Верион устало потер переносицу. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как Аарон убил одного из слуг и исчез. Прошло уже много времени, выражение лица Блейна стало серьезным. Можем ли мы быть уверены, что он в порядке? Парень хоть и силен, но после сражения против слуги, он мог получить серьезную травму. Мы не должны торопиться его хоронить, Блейн, покачал головой Алдуин. Надо верить в то, что мальчик благополучно вернется. Аарон умеет выкрутиться из сложных ситуаций, хмыкнул Верион. Но вам это и так прекрасно известно. И все же, возможно, нам стоит послать. Глайдер замер, как и все в зале. Их головы одновременно повернулись в сторону двери. По спинам прошли мурашки, когда они почувствовали чье-то ужасающее присутствие. Из тени рядом с дверями медленно появилась фигура юноши. «Ох, простите», — скрывая свою ману, отозвался Аарон. «Я не хотел вас беспокоить». Первым в себя пришел Верион, вздохнув от облегчения. Почувствовав то давление, он уже решил, что на них вновь напали, но, к счастью, все обошлось. «Паршивец, я рад, что ты вернул себе силу». Улыбнувшись, он откинулся на стуле. «Почему так долго? Что? Не может быть», — удивленно протянул Глайдер. «Твое ядро. Я восстановил его во время битвы Сута. Прошу прощения за то, что так долго отсутствовал. Все это время я восстанавливал контроль над маной. Невероятно, тебе под силу восстановить разрушенное ядро?» «Не совсем», — покачал головой парень, смотря на Присциллу. Это работает только с моим собственным ядром, и не думаю, что сработает во второй раз. Я не чувствую стадию твоего ядра, сузил глаза Вирион. Все в зале притихли, внимательно смотря на Аарона, который лишь улыбнулся. Белая стадия. Фух. Аарон закрыл за собой дверь, наконец выбравшись из зала собраний. Наконец закончил. Ему пришлось пересказывать свой бой с Ута, и в деталях описать, как он восстановил свое ядро. Он рассказал все без утайки, разве что не упоминал систему. Этого пока что хватило совету, но по глазам Вириона он понимал, что тот хотел узнать о уровне его силы. К счастью, командующий решил повременить с этим. «Сейчас нужно изучить все, что произошло, пока меня не было», — задумчиво протянул он, кивая проходящим мимо людям, которые были удивлены, увидев его. Путь Аарона пролегал в сторону места, откуда ощущались всплески маны. «Послезавтра можно будет вернуться на поле боя». Спустя время он оказался недалеко от комнаты, в которой уже перестала бушевать мана. Не успел он зайти за угол, как остановился, смотря на Кейтлин, которая замерла напротив него, когда парень внезапно появился у нее на пути. Аарон, ее глаза заблестели, и она повисла на его шее. От неожиданности, его руки сами по себе легли на ее талию. Ее лицо оказалось слишком близко, и от удивления Аарон застыл, определенно не ожидая столько сокрушительного хода от принцессы. Их губы соприкоснулись. Множество мыслей за мгновение пронеслись в его голове, но отринув их, он начал отвечать на поцелуй. Спустя секунду, принцесса отстранилась, но он все еще ощущал тот сладкий вкус ее губ. «Я рада, что ты в порядке». Уткнувшись в его грудь покрасневшим лицом, она крепко обняла Аарона. «Если бы я знал, что меня будут так встречать, я бы почаще уходил в отпуск». С глупой улыбкой на лице произнес он. «Кхем-кхем», кашлянула в кулачок пожилая дама, и Кейтлин как ужаленная отпрыгнула, пытаясь скрыть еще более смущенное лицо. «Принцесса не должна вести себя столь вульгарно, Кейтлин». Женщина хоть и говорила строгим тоном, но в ее глазах были лишь искорки веселья. «Не представишь нас?» «Да, конечно. Это старейшина Эстер, бухты Камус». Она указала по очереди на женщину, гнома и эльфа. «А это Аарон Ауры». «Аарон, наслышан о тебе». Приветственно кивнул пожилой эльф. «Вирион часто упоминал тебя в наших с ним беседах. Надеюсь, только в положительном ключе». Усмехнулся Аарон, чуть кланяясь. «Для меня честь познакомиться с вами». «Не стоит формальностей». Тяжелая рука гнома опустилась на его плечо. «Бухт, мастер земли с улыбкой смотрел на парня. Надеюсь, мы сможем как-нибудь испытать и твою силу. Я не возражаю». Обменявшись еще несколькими словами, старейшины продолжили идти вперед. Кейтлин тут же последовала за ними, стараясь не встречаться взглядом с Аароном. Лимит смелости принцессы на сегодня был исчерпан. «Что ж, поцелуй был приятным», – прошептал он, проведя пальцами по своим губам. «Аарон». Оглянувшись в сторону, Аарон увидел, как Элли верхом на огромном медведе несется прямо в его сторону. «Где ты был?» «У меня возникли некоторые проблемы, пришлось их решать». Он ласково потрепал ее по голове. «Как продвигаются твои тренировки? Ты уже можешь попадать по мишеням верхом на Бу?» «Да», — гордо воскликнула девочка. «Тогда я приду на твою тренировку завтра, чтобы посмотреть, чего ты добилась». «Хорошо, я буду ждать». Кивнув, она счастливая обратно полезла на своего медведя, который все это время грозно смотрел на меня. «Увидимся вечером». «Вечером», пожав плечами, Аарон оглянулся, почувствовав, как к нему стремительно приближается Артур, но не думал, что он так резко набросится на него, из-за чего, потеряв равновесие, он упал на землю. «Долго тебя не было», усмехнулся Артур, сидя на нем по-турецки. «Уж прости, были небольшие проблемы». Аарон поднял руку, на ладони которой появилось небольшое пламя. «И я успешно их решил». «Ты», запнувшись на секунду, Артур воодушевился. «Отлично, теперь у нас намного больше шансов победить». «Да, и это еще не все». Пламя затухло, и вместо него появился лед. Артур ничего не сказал, угрюмо начав бормотать себе под нос что-то про везение и систему. «Эй, слезь с меня». Аарон махнул рукой, и его откинуло в сторону. Поднявшись с пола, он начал стряхивать с себя пыль. «Мне сказали, что тебе пришлось идти на задание вместо меня. Извини, я не думал, что все так произойдет». «Не бери в голову», — махнул Ливин рукой, начав идти вперед. «Ах да, вот-вот начнется праздник по случаю окончания моих тренировок. Ты пойдешь?» «Хм, даже не знаю. Я только пришел, и мне надо изучить обстановку на поле боя. Там наверняка будет вкусная еда. Я в деле, Тут же оказался рядом с ним Аарон. «Где оно будет проходить?» «Хе-хе, тогда, мы сейчас же направимся туда». «Отлично, тогда веди». Оба парня отправились в сторону зала, по дороге переговариваясь друг с другом и делясь подробностями своих тренировок. «Спасибо, что прочитали». 62. Праздник в честь окончания тренировок Артура. Как только мы перешагнули через высокие двойные двери из крашеного дерева, которые открыли два охранника, мы с Артуром и Эмили, которая догнала нас, удивились. «Ты чего?» – спросил я друга, который оглядывался через плечо. «Ничего, просто думал о том, что дверь могла быть замаскированным порталом. Неудивительно, это место сильно отличается от самого замка. Размер зала не был чем-то экстраординарным. Самым захватывающим были детали и украшения. Сводчатый потолок сам по себе делал эту комнату похожей на отдельное строение от замка, а рассеянный свет, отбрасываемый парящими наверху шарами, как будто оживлял все вокруг. В отличие от холодного зала, где замерзшее тело слуги было продемонстрировано благородным домам, это помещение излучало уютную, интимную атмосферу. «Держи». Артур протянул мне какой-то роскошный напиток пурпурного цвета, взятый у тщательно одетого дворецкого. Илли тоже попыталась взять одну, но мы с Артуром синхронно оттащили ее в сторону. «Это алкоголь». Илли щелкнула языком и продолжила свой путь. Не потребовалось много времени, чтобы ее недовольство рассеялось. «Все выглядят так волшебно», — удивилась девочка, не в силах подобрать лучшего слова, чтобы описать все это. «Здесь чудесно пахнет, но где вся еда? Это все-таки обед, а не прием», — объяснил Артур, указывая на длинный прямоугольный стол, покрытый белой скатертью и идеально расставленными пустыми тарелками и стаканами. «Еду принесут, как только все соберутся и сядут». «Ясно», — одновременно вздохнули мы с Элли. «Я проголодалась, просто нюхая воздух здесь», — пуская слюни, пробормотала Эмили. Я кивнул в знак согласия. Воздух был насыщен смесью специй, соусов и трав, которые странным образом гармонировали друг с другом. В воздухе видал тонкий дубовый запах огня из потрескивающего и хлопающего в камине в дальнем углу уютного зала. Элли потянула Артура за рукав. «Ты уверен, что нам не нужно было наряжаться для этого? Это место гораздо красивее, чем говорил Верион». «Но да, я уверен», — заверил парень. «Это должен быть приятный ужин, чтобы отпраздновать окончание тренировок, прежде чем я вернусь в поле, моя дорогая сестра». «Я твоя единственная сестра», — возразила она, все еще с любопытством оглядываясь вокруг. «Тогда ты знаешь, что я говорю правду», — мягко сказал Артур. «На мне была обычная одежда, которую я использовал, сражаясь. Из-за отсутствия вставок из брони, она казалась достаточно хорошей, чтобы я мог не беспокоиться об этом. Отпив немного из бокала, я не почувствовал, что пьянею, даже на капельку. Похоже, мои навыки не давали мне этого, и я был этому рад. Я могу себе представить, как удобно будет, когда совет, копья и старейшины соберутся в одном месте». Сарказм Эмили был почти осязаемым. Из моего рта вырвался смешок, и я получил несколько озадаченных взглядов. «Вы скоро все сами поймете», — улыбнувшись, ответил Аарон. «Хэмэм». Элли, сузив глаза, посмотрела на него, но сдалась, поняв, что это на него не подействует. Аарон понял, что если здесь будут члены совета, то они обязательно будут нарядно одеты, а зная это, и остальные наденут что-то подобающее. Либо Артур совсем про это забыл, либо это было сделано специально. «Что ж, я не забуду твоей храбрости, мой дорогой друг». Аарон похлопал его несколько раз по плечу, смотря на него полным жалости взглядом. «О чем ты?» Беловолосый просто улыбнулся, оторвавшись от них, чтобы спокойно насладиться своим фиолетовым напитком, пока не увидел, как Кейтлин вошла внутрь в сопровождении Эстер. Оба были одеты в вечерние платья, которые, хотя и были минимально украшены, все еще выглядели несомненно элегантными и дорогими. Увидев это, Элли и Эмили, не колеблясь, метнули в Артура свирепые взгляды, мысленно обвиняя его в своей сравнительно неформальной одежде. Усмехнувшись бедственному положению друга, я подмигнул принцессе, которая слегка приподняла бокал, застенчиво улыбаясь. Старейшина Эстер подошла к нам со стаканом в руке. «Похоже, ты уже устроился поудобнее как в плане одежды, так и в поведении. Мистер Ауре, вы тоже решили прийти?» «Да, рад вас видеть, старейшина. Я думал, что это будет обычный ужин», — фыркнул Артур, протягивая ей бокал. «Разве это не так?» Она ухмыльнулась, чокнувшись с Артуром и мной бокалом. «Надлежащий этикет укоренился в каждом с самого детства», — продолжила Эстер. «Моя мать упала бы в обморок, если бы увидела тебя в таком наряде в такой момент. По правде говоря, моя мать, вероятно, тоже упала бы в обморок, если бы узнала, что я иду на этот ужин в таком виде. Мы с Кейтлин отдалились чуть в сторону. Я слышал, что ты помогала Артуру в тренировках. Это так, кивнула она. Мы со старейшинами сражались с ним, поодиночку и в парах. И как оно? В первое время было страшно. Артур во время боя меняется, становясь холодным и безжалостным. Но я многое смогла понять и улучшить свои собственные навыки. Я рад за тебя. Улыбнувшись, я смотрел, как она все еще пытается не смотреть мне в глаза. Ты беспокоишься о том поцелуе? Я. Все в порядке. Не стоит забивать этим голову. Я отпил немного из бокала, полностью опустошив его. Неплохой напиток, надо будет узнать, как он называется. Че, что ты собираешься делать теперь? Смущенно стараясь смотреть на меня, спросила принцесса. Хаэм, мне сейчас нужно развить новый элемент, так что я побуду на какое-то время с сестрой. Новый элемент? Неужели? Да, я чуть приподнял бокал, на стенках которого появилась корка льда. Я восстановил свое ядро, а также могу использовать лед. Это невероятно, пораженно пробормотала Кейтлин. Ты пойдешь со мной? Не знаю. Она вздохнула. Надо получить разрешение от родителей. Оставь это на меня. Просто ответь, да или нет. Да, с удовольствием. Эстер, если вы не возражаете, я спрошу, каковы ваши отношения с Жасмин Флеймсворт? Услышав этот вопрос, я перевел свой взгляд на Артура и подошел к ним. Жасмин? Да, он кивнул. Эстер тоже из семьи Флеймсворт. Вы знакомы? Мы кивнули. Я был с ней в одной группе некоторое время. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями, прежде чем она вздохнула. Тогда можно с уверенностью предположить, что семья Флеймсуэрт произвела на вас довольно негативное впечатление. Так и есть, кивнул Арон. Бросить свою дочь лишь из-за того, что она не владела огнем, было выше его понимания. С тех пор, как я встретил вас, стало немного лучше, но да, признался Артур. Жасмин – дочь моего младшего брата, моя племянница, начала она, лениво вертя в руках оставшуюся жидкость. Эстер рассказала нам немного о семье Флеймсворт. В основном, младший брат тот, кто больше всего гордился линией огненных магов своей семьи, думала Жасмин как о позоре для дома Флеймсворт. Поначалу он делал все, что мог, чтобы попытаться выявить скрытый потенциал в сродстве к огню, надеясь, что она может владеть двумя элементами. Как только ее отец понял, что ветер был единственной близостью его дочери, он изолировал ее, пока она не стала достаточно взрослой, и вскоре после этого выгнал. «Ваш брат, где он сейчас?» – внезапно спросил Артур. «Троди, капитан. Его дивизия – одна из главных сил у стены. Артур», – посмотрел на него Аарон. «Ты ведь не собираешься делать что-то глупое?» «Нет, не собираюсь», — усмехнулся он, обернувшись и увидев знакомые лица. «Мне просто было любопытно. О, и о вашем замечании о том, что каждый дворянин имеет надлежащий этикет, укоренившийся в них. Бухты Камус только что вошли в дверь. В то время как Камус был одет в традиционную эльфийскую мантию, Бухт, по-видимому, решил присутствовать на мероприятии, замаскировавшись под фермерского работника. Эстер и Аарон проследили за его взглядом, первый просто усмехнулся, когда как старейшина закатила глаза, увидев, что Гномов одним глотком допил бокал и взял еще два, прежде чем подойти к нам. Всегда есть паршивые овцы, действительно.